1960 такого-то года, 1 октября. Позвонила завлитша, почему-то ночью, когда все приличные люди давно спят. Сказала: «Вы зарезали наш спектакль». Оказывается, после моей статьи органы культуры постоянно вычеркивают спектакль из репертуара. Короче, он не идет. Впервые чувствую вещественную силу, силу слова. «Поверьте, мне очень жаль», — отвечал я, добрый старик и наш кадр. «Но, простите, не могу не высказывать свое мнение. Иначе искусство умрет, девушка». Фантастическая банальность этой фразы особенно по душе. И еще, мне нравится современный театр. Раньше у актеров были амплуа. Один играл только героев, другой только злодеев. Но современный театр постиг сложность жизни. Никаких амплуа. Сегодня он Иуда, подлец, трус, а завтра герой, идеальный герой нашего времени. Да здравствует театр!